Господи, что принесу Тебе, чем отблагодарю Тебя за Твои непрестанные, величайшие мне и прочим людям Твоим, милости Твои? Ибо вот я каждое мгновение оживляюсь Духом Твоим Святым, каждое мгновение дышу воздухом Тобою разлитым, легким, приятным, здоровым, укрепляющим, просвещаю с Твоим радостным и животворным светом, духовным и вещественным, питаюсь духовную пищей пресладкою и животворною и питьем таковым же, святыми тайнами тела и крови Твоей, и пищею и питьями сладости вещественными. Ты одеваешь меня пресветлым, прекрасным царским одеянием, собою самим, по Писанию, елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися, и одеждами вещественными. Очищаешь мои прегрешения, исцеляешь и очищаешь многие лютые страсти мои греховные. Отъемлешь мое душевное растление в державе безмерной благости, премудрости и крепости Твоей. Исполняешь Духом Твоим Святым, Духом Святыни благодати. Подаешь и душе моей правду, мир и радость, пространство, силу, дерзновение, мужество, крепость, и тело мое одаряешь драгоценным здравием, научаешь руцы мои на ополчение и персты мои на брань с невидимыми врагами моего спасения и блаженства, со врагами святыни и державы славы Твоей, с духами злобы поднебесными. Венчаешь успехами дела мои, а имени Твоем совершаемые. За все сие благодарю, славлю и благословляю всеблагую, отеческую, всесильную державу Твою, Боже Спаситель, благодетель наш. Но познан буди и прочими людьми Твоими тако, якоже мне явился Иси человеколюбче, доведают Тебя, Отца всех, Твою благость, Твой промысл, Твою премудрость и силу, и прославят Тебя с Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.